Глава 27. Согласно базе данных БРА, последним известным адресом Гвендолин Робиан был дом в Чена-Хиллз, где 9 лет назад муж убил их сына, а затем покончил с собой. Джилл сомневалась, что женщина по-прежнему там живет, но, тем не менее, проехала 60 миль до этого удаленного маленького городка. Ее все еще слегка лихорадило, и она могла бы отлежаться лишний день в постели, но не могла выбросить из головы дело Робиана. Ее преследовало необъяснимое сходство между ним и делом Мэлори — обезглавливание и кровавые символы, намалеванные на стенах. По данным переписи 2011 года, население Чена-Хиллз составляло 51 человек. В поселке были продуктовая лавка, заправка и коллекция питейных заведений с названиями вроде «Писающая дворняга» и «Чугунок». На скамейках возле заправки сидели мужчины в тяжелых зимних пальто и курили сигареты. Подъехав к дому Робианов, Райерсон поняла, что ее предположение было верным. Гвендолин Робиан там больше не жила. На самом деле там никто не жил. Давно забытый дом на одну семью пришел в упадок. Часть крыши обвалилась, двери и окна были заколочены. Все покрывал такой слой граффити, написанных черной аэрозольной краской, что зрелище напоминало стены какой-нибудь станции метро. Джилл все же вышла из машины и поднялась на крыльцо. На досках, прибитых к двери, кто-то написал «Дом дьявола». Ступени были усеяны разбитыми бутылками и пустыми пивными банками. Почувствовав, что кто-то наблюдает за ней, детектив обернулась и увидела пожилую женщину, стоявшую у дома напротив. Райерсон обогнула дом. Участок окружал забор, но несколько реек отвалилось, так что она смогла протиснуться на задний двор. Там был перевернутый стол для пикника, покрытый снегом, опрокинутая на бок бетонная поилка для птиц, и по всей запущенной лужайке валялась целая ватага садовых гномов. Пылающее красное лицо дьявола с рогами и черной бородкой было нарисовано на задней стене дома. Ниже кто-то написал «Гори в аду, ублюдок». Это место стало прибежищем для бездомных или скучающих подростков, а вероятнее и для тех, и для других. Фундамент превратился в кладбище выброшенных пивных бутылок и упаковок от презервативов. Дверь черного хода выглядела так, будто ее несколько раз взламывали, и Джилл заметила, что створка косо сидит в косяке, хотя ее и удерживали брусья 2х4, прибитые к наличнику. Райерсон подошла к одному из садовых гномов лишь для того, чтобы убедиться, это вовсе не гном, а детская кукла, наполовину закопанная в землю. Глаз на пластиковом черепе не было. Детектив огляделась в поисках сарая, но не нашла его. Она спрашивала себя, могла ли Гвендолин Робиан или даже полицейские уничтожить его после той истории. Но потом увидела, что с ним стало. Деревянный настил с единственной нетронутой стеной, все еще возвышавшийся над ним, прятался в дальнем углу двора, среди переплетенных бурых виноградных лоз и астралиста. Часть досок была сложена у забора, остальные кучей громоздились на лужайке. Джилл приблизилась к останкам сарая, почему-то стыдясь бросающихся в глаза следов, которые она оставляла на тонком покрывале снега. Обломки стены тоже покрывали граффити. Детектив разглядела тексты песен, примитивные картинки, грязные ругательства и даже разные символы. Но ничего, что оставил бы Деннис Робиан. Это было дело рук тинейджеров, которые приходили в местный дом с привидениями, чтобы пить пиво и рассказывать страшилки о психе, убившем своего сына. И точно. Вокруг валялось несколько пустых пивных бутылок. Ледяной ветер сдул волосы с ее глаз. Райерсон вздрогнула. Несмотря на кроличью лапку на цепочке ключей, она не была суеверной. И все же, стоя здесь, во дворе, она почувствовала, как холодные щупальца тревоги тянутся вверх по позвоночнику. Внезапно Джилл захотелось обратно домой, в постель. Она вернулась к фасаду дома. Пожилая женщина по-прежнему наблюдала за ней с противоположной стороны улицы, единственный сосед в поле зрения. «Здравствуйте», — с улыбкой произнесла Райерсон, пересекая мостовую и поднимаясь по сланцевым ступеням, которые вели к участку женщины. «Меня зовут Джилл Райерсон, Она показала свой значок. «Я пытаюсь найти нынешний адрес Гвендолин Робиан». «У нее какие-то неприятности?» — спросила старушка. Ее волосы, накрученные на бигуди, прятались под сеточкой для волос, а из-под пальто торчал халат в цветочек. Ноги в чулках были обуты в потрепанные тапочки. «Нет, мэм, у меня кое-какая информация для нее, а я никак не могу с ней связаться». Джилл бросила взгляд на разваливающийся дом через дорогу и придала своему лицу неодобрительное выражение. «Полагаю, здесь у меня мало шансов». «Она уехала вскоре после того, как это случилось», — отозвалась женщина. «Вы жили здесь тогда, когда все произошло?» «Я тут всю жизнь прожила. Выросла в этом доме». «А у вас есть новый адрес, миссис Робиан?» «Это дети сделали», — сказала старуха. Она проследила за взглядом Райерсон и все еще продолжала смотреть на дом напротив. «Испортили частную собственность, я имею в виду. Просто ужасно. Начали еще до того, как бедняжка съехала». «Неужели?» Джилл не слишком удивилась, скучающим подросткам не свойственно чувство сострадания. «Скоро будет Хэллоуин, и они снова начнут устраивать свои полуношные вечеринки», — продолжала женщина. «Я все звоню в полицию, а никто проблему не решает». «Как мы можем ее решить?» — спросила Райерсон. «Снесите этот дом», — ответила женщина. Ее глаза, неприветливо серые, сфокусировались на Джилл, молочно-белая пленка катаракты закрывала левый глаз. «Сравняйте его с землей! Это мерзость!» Райерсон могла лишь кивнуть. Приезжать сюда было бессмысленно. «Она уехала к брату», — сказала старуха. «Да? У меня в доме записан адрес. Одну минуту». Она развернулась и исчезла за мутным стеклом наружной двери. Пара глаз смотрела на Райерсон из-за стекла. Черная кошка с кривым красным бантом на шее. Когда Джилл уставилась на нее, из мрака возникла вторая пара глаз и присоединилась к черной кошке. Этот кот был трехцветным. Они оба таращились на женщину через дверь. Следы лап штамповали стекло. Старуха вернулась, сжимая в артритной руке сложенный листок бумаги. «Прошло почти 10 лет. Не уверена, что она еще там. Мы обменивались рождественскими открытками, но несколько лет назад все прекратилось. Она сошла с ума, как вы, наверное, догадываетесь». Райерсон взяла листок и положила в карман. «Да, могу себе представить», — произнесла она и в последний раз взглянула на дом Робианов. «Я позвоню. Посмотрим, может, кто-нибудь сумеет приехать и поставить знак «Посторонним вход запрещен», если это поможет. И, возможно, кто-то сделает пару объездов в ночь на Хэллоуин». «Дети все равно придут. Так всегда бывает. Некоторые из тех, кто постарше, помнят, как все это произошло. Их семьи знали Робианов. Это стало сказкой про одержимость дьяволом. Знаете, они рассказывают о нем страшилки. И не только дети. Иногда об этом и в городе болтают. Но я жила здесь и видела, как он менялся. Милый ребенок, который перешел на темную сторону». Райерсон нахмурилась. «Вы говорите о Деннисе Робиане? Об отце?» «Нет, мэм», — ответила старуха. «Я говорю о мальчике». Детектив посмотрела вниз и увидела, что за стеклом появилась третья пара глаз. Коричневый Табби потягивался рядом с другими кошками. Он зевнул, словно лев, а затем уставился на нее с невозмутимым спокойствием. «Не понимаю», — сказала Райерсон. «А что с мальчиком?» Старуха обхватила себя руками и задрожала. «Это не то, о чем нам стоит разговаривать». «Так дети рассказывают страшные истории о сыне, не об отце?» «Не стоит нам это обсуждать», — повторила старуха, открыла дверь и вошла в дом. Кошки под ее ногами не шелохнулись. «Хорошего дня, мисс Райерсон! Счастливого пути!» Наружная дверь закрылась, а за ней тяжело захлопнулась внутренняя, деревянная. Райерсон услышала, как повернулся замок. В окошке рядом с дверью отодвинулась легкая занавеска, и за стеклом появились три пары кошачьих глаз, глядевшие так, словно обвиняли Джилл в каком-то ужасном преступлении. Уезжая из Чена-Хиллз, Райерсон чувствовала себя так, словно бежала от чего-то неназываемого.